В небе звезда показалась в надежде. В небе звезда показалась в надежде первый в ночи млечный путь проложить. Мне лишь с тобой недоступной, как прежде, общих орбит не случилось сложить. Сложный рисунок твоих траекторий мне непонятен был в вихре огней. Трудно с судьбой заключить мораторий в простой незатейливой жизни моей. Мой путь был неясен в тучах дождливых, в грома раскатах, во вьюгок зимы. Множество лозунгов, часто крикливых, носилось над миром, кричали и мы. В этой сумятице догм и пристрастий, лозунгов лживых и грязных интриг я потянулся к тебе силой страсти, поверив в тебя, как в спасение миг. Счастье несли мне минуты покоя. Речи твои, как журчание ручья, они укрывали летом от зноя, и в холод лекарства несли от врача. Закрыли вдруг тучи синее небо, пропали сигналы планет и тебя. И я в твоем мире словно и не был, а ты вновь светилась, другого любя. 2019 год.